ждет он всегда на чеку. Но я тих, меня нельзя угадать. Ты не псих, когда пытаешься дать жизнь сном, я смеюсь ей в лицо. Смерть и трон, и золотое кольцо. Боль, крах, не кошмары во сне. День, страх, ничего ли во мне. Я красный смех. Страшный грех, а ты писец. Он спешит скорее тебя на тот свет. Он мнит, что там закончится бред. Но я вам обоим в сердце пролез. Сквозь шрам, сквозь тоже заживший порез. Кровь до анархийный состав, я вновь кушаю мертвенный сплав. Боль, крах и кошмары во сне, день страха и шторм во мне. Я...